Насколько известно, законы о саламандрах были изданы прежде всего во Франции. Первый из них определял обязанности саламандр в случае мобилизации и войны. Второй закон, так называемый закон Диваля, предписывал саламандрам селиться только в тех прибрежных пунктах, которые укажет им их собственник или соответствующий орган департаментской администрации. Третий закон гласил, что саламандры обязаны беспрекословно подчиняться всем полицейским распоряжениям. В случае неподчинения полицейские власти имеют право карать их заключением в сухом и светлом месте и даже долгосрочным отстранением от работы. Левые партии тотчас внесли в парламент предложение разработать систему социальных законов для саламандр, которые ограничили бы их трудовые повинности и возложили на работодателей определенные обязательства по отношению к трудящимся саламандрам, например, двухнедельный отпуск в период весеннего спаривания. В противоположность этим партиям, крайние левые потребовали вообще изгнать из общества всех саламандр, как враждебных трудящимся массам, ибо саламандры слишком много и притом почти бесплатно работают на капиталистов, чем ставят под угрозу жизненный уровень рабочего класса. В поддержку этого требования в Бресте началась забастовка, а в Париже произошли крупные демонстрации, в результате было много раненых, и кабинет Диваля вынужден был подать в отставку. В Италии саламандры были подчинены специальной саламандровой корпорации, состоящей из предпринимателей и представителей власти. В Голландии они находились в ведении Министерства водных сооружений. Словом, каждое государство решало саламандровую проблему по-своему и все по-разному. Но многочисленные правительственные распоряжения, которые определяли гражданские обязанности и ограничивали чисто животную свободу саламандр, были, в общем, всюду одинаковы. Разумеется, тотчас вслед за изданием первых законов о саламандрах появились люди, которые во имя юридической логики доказывали, что если человеческое общество налагает на саламандр известные обязанности, то оно должно признать за ними и некоторые права. Государство, издавая законы для саламандр, тем самым признает их свободными и правомочными субъектами права и даже своими подданными. А в таком случае надо каким-то образом упорядочить их взаимоотношения с государством, под юрисдикцией которого они находятся. Можно, конечно, считать саламандр иностранными иммигрантами, но тогда государство не вправе налагать на них определенные обязанности и повинности на случай мобилизации и войны, как это сделали все цивилизованные страны, за исключением Англии. В случае военного конфликта мы наверняка потребуем от саламандр, чтобы они защищали наши побережья, но тогда мы не можем отказать им в известных гражданских правах, как то избирательное право, право собраний, право на представительство в различных выборных органах и так далее. Некоторые понимали равноправие саламандр до такой степени буквально, что требовали для саламандр право занимать любые общественные должности в воде и на суше. Жан Курто. Или сформирование из саламандр вооруженных по всем правилам подводных полков, собственными подводными командирами. Генерал Дефур. И даже разрешение смешанных браков между людьми и саламандрами. Адвокат Луи Пьеро. Правда, естествоведы утверждали, что такие браки вообще невозможны. Но мэтр Пьеро заявил, что дело не в физической возможности, а в правовом принципе, и что сам он готов жениться на саламандре, дабы доказать, что реформа брачного права не останется только на бумаге. Впоследствии мэтр Пьеро сделался весьма популярным адвокатом по бракоразводным делам. В связи с этим следует упомянуть, что в американской печати время от времени появлялись сообщения о девушках, якобы изнасилованных саламандрами во время купания. Поэтому в Соединенных Штатах участились случаи, когда саламандр хватали и подвергали линчеванию, чаще всего путем сожжения на костре. Напрасно ученые протестовали против этого народного обычая, утверждая, что строение тела саламандр совершенно исключает подобные преступления с их стороны. Многие девушки показали под присягой, что саламандры приставали к ним, и тем самым для каждого нормального американца вопрос был решен. Впоследствии излюбленный способ линчевания саламандр, то есть сожжение, подвергся все-таки ограничению. Сжигать саламандр разрешалось только по субботам, и притом под наблюдением пожарных. Тогда же возникло и движение против линчевания саламандр, во главе которого стал негритянский священник Роберт Джи Вашингтон. К нему примкнуло свыше 100 тысяч человек, впрочем, почти исключительно негров. Американская печать подняла крик, заявляя, что это движение преследует разрушительные политические цели. Дело дошло до нападений на негритянские кварталы, причем было сожжено много негров, молившихся в своих церквах за братьев саламандр. Ожесточение против негров достигло своей высшей точки, когда от подожженной негритянской церкви в Гордонвилле, штат Луизиана, пожар распространился на весь город. Впрочем, это не имеет уже прямого отношения к истории Саламандр. Из числа юридических установлений и льгот, действительно касающихся Саламандр, упомянем хотя бы некоторые. Каждая Саламандра была записана в Саламандровую метрическую книгу и зарегистрирована по месту работы. Саламандры обязывались получать разрешение властей на проживание в данном месте. Они должны были платить подушную подать, которую вносил их владелец, производивший потом соответствующее удержание из выдаваемой им пищи, так как саламандры не получали денежного вознаграждения. Точно так же они должны были платить арендную плату за участки побережья, на которых жили, взносы в муниципальную кассу, пошлину за воздвигнутые заборы, школьный налог и нести прочие общественные повинности. Короче, мы должны честно признать, что в этом отношении с ними обходились, как и с другими гражданами, так что они все же пользовались известным равноправием. Раздавались также требования о предоставлении саламандрам своего рода подводной автономии, но все эти и другие подобные же рассуждения оставались всегда чисто академическими. Дело не дошло до каких-либо практических выводов главным образом потому, что саламандры нигде и никогда не добивались никаких политических прав. Также без участия саламандр и без видимого интереса с их стороны протекала другая крупная дискуссия вокруг вопроса, можно ли крестить саламандр. Католическая церковь с самого начала твердо держалась той точки зрения, что это недопустимо ни под каким видом, поскольку саламандры не принадлежат к Адамову потомству и не были зачаты в первородном грехе, они не могут быть очищаемы от этого греха таинством святого крещения. Святая церковь не желает входить в обсуждение вопроса, обладают ли саламандры бессмертной душою или какими-нибудь другими дарами Господней благодати. Ее благорасположение к саламандрам может выражаться лишь в поминании их в особой молитве, которая будет произноситься в определенные дни, наряду с молитвой за души в чистилище и предстательством за неверующих. Не так просто было разрешить этот вопрос протестантским церквам. Правда, они признавали за саламандрами разум, а следовательно и способность воспринять христианское учение, но не решались принять их в лоно церкви и тем самым сделать своими братьями во Христе. Они ограничились поэтому изданием в сокращенном виде священного писания для саламандр на непромокаемой бумаге и распространили его в миллионах экземпляров. Предполагалось также сочинить для саламандр, по аналогии с Basic English, нечто вроде Basic Christian, то есть сведенное к основным принципам и упрощенное христианское учение. Но сделанные в этом направлении опыты вызвали столько теологических споров, что в конце концов от этой затеи пришлось отказаться. По этому вопросу появилась такая обширная литература, что одна только ее библиография заняла бы два толстых тома. Не столь щепетильны были некоторые религиозные секты, особенно американские, которые посылали к саламандрам своих миссионеров, чтобы они проповедовали им истинную веру и крестили их по словам Писания «Идите по всему миру, учите все народы». Но лишь немногим миссионерам удалось проникнуть за заборы, отделявшие саламандр от людей. Предприниматели запрещали им доступ к саламандрам, чтобы они своими проповедями не отрывали их понапрасну от дела. И поэтому то тут, то там можно было видеть, как у просмоленного забора стоит проповедник, окруженный собаками, и под аккомпанемент яростного лая тщетно, но горячо излагает Слово Божье. Несколько большим распространением пользовался среди саламандр монизм. Некоторые из них верили также в материализм, золотой стандарт и прочие научные догмы. Популярный философ Георг Секвенс сочинил даже специальную религию для саламандр, высшим и главнейшим догматом которой была вера в великого саламандра. Правда, это учение совсем не привелось у саламандр, зато нашло очень много приверженцев среди людей, особенно в больших городах, где в короткий срок появилось множество тайных храмов саламандрового культа. Среди документов пана Павондры имеется весьма порнографическая брошюрка, составленная якобы на основании полицейских рапортов города Б. Материалы этого частного издания, выпущенного с научными целями, невозможно цитировать в приличной книге, и мы позаимствуем оттуда лишь некоторые выдержки. В центре храма саламандрового культа, находящегося в доме Н по улице Н, устроен большой бассейн, выложенный темно-красным мрамором. Вода в бассейне, смешанная с благовонными эссенциями, подогрета и освещается снизу огнями, все время меняющими свои цвета. Другого освещения в храме не имеется. С двух сторон в этот бассейн, переливающийся всеми цветами радуги, спускаются по мраморным ступеням с пением саламандровых летаний совершенно обнаженные верующие – саламандры и саламандрии. С одной стороны мужчины, с другой – женщины. Все из высшего круга, можно назвать в частности баронессу М, киноартиста С, посланника Д и многих других видных лиц. Внезапно голубой прожектор освещает громадную мраморную скалу, выступающую над водой. На скале лежит, тяжело дыша, огромная старая черная саламандра, именуемая магистр саламандр. Секунду длится молчание. Затем раздается голос магистра. Он призывает верующих полностью, всей душой отдаться предстоящим обрядам саламандровой пляски и преклониться перед великим саламандром. После этого магистр поднимается и начинает извиваться верхней частью туловища. Вслед за ним верующие мужчины, погрузившись в воду по шею, тоже неистово раскачиваются и извиваются. Все быстрее и быстрее, якобы для того, чтобы образовалась половая среда. Во время этого обряда саламандрии издают резкие звуки и кричат скрипучими голосами. Один за другим гаснут огни под водой, и разыгрывается всеобщая оргия. Мы не можем поручиться за правильность этого описания, но достоверно известно, что во всех крупных городах Европы полиция, с одной стороны, строго преследовала эти саламандровые секты, а с другой только и делала, что разбирала постоянно возникавшие в этой связи грандиозные общественные скандалы. Однако можно заключить, что хотя культ великого саламандра и был необычайно распространен, но по большей части таинства совершались не с таким сказочным великолепием, а среди менее состоятельного люда, даже просто на суше. Сами саламандры позднее приняли почти всюду иную религию, причем неизвестно, откуда они ее взяли. Это было поклонение Молоху, которого они представляли себе в виде исполинской саламандры с человеческой головой. По слухам, у них под водой были огромные идолы из чугуна, которые они заказывали у Армстронга или Круппа, но подробности их религиозных обрядов, будто бы необычайно таинственных и жестоких, так и остались неизвестными, потому что совершались под водой. По-видимому, эта религия распространилась у них потому, что имя Молоха напоминало им естественно научное «мольче» или немецкое «молх» – название саламандры. Как видно из изложенного, саламандровый вопрос в течение долгого времени сводился к тому, в состоянии ли, и если да, то в какой мере саламандры, будучи существами разумными и в значительной степени цивилизованными, пользоваться теми или иными человеческими правами, хотя бы где-то на грани человеческого общества и человеческого порядка. Иными словами, это был внутренний вопрос каждого отдельного государства, разрешавшийся в рамках гражданского права.